сокрушил неприступную, куда более сильную, чем на Западном фронте у французов, оборону австрийцев в Галиции. Пожалуй, я с тобой согласен, не так все просто. Допускаешь, что и у них свой Брусилов найдется? Почему бы и нет? Кстати, твои слова наводят на мысль, что уже нашелся. Или всегда был. До сих пор ведь не выяснено, против кого они изобретали и использовали свои пулеметы. Инсектоиды точно созданы против врагов до технологической эры. Зато монстры с метрольезами предполагают равноценного противника. А все странности только для нас странности. С нашей закостеневшей в рамках привычных стереотипов точки зрения. А если и вправду игра, только не шахматы. Вроде того, где совсем другие принципы, а главное цели. Поэтому вопрос об эвакуации рассматривался совершенно серьезно. «Мне бы не хотелось просто так взять и сбежать», — сказала Лариса. Согласно парижской моде следующего сезона, которую она здесь усиленно насаждала, на ней была широкополая шляпа, украшенная голубой вуалеткой до середины лица, и длинные ажурные перчатки. Как пошутил Басманов, увидев этот наряд, «Самое главное, Лариса Юрьевна, когда придется стрелять, противник не увидит направления вашего пронзительного взгляда». Она шлепнула полковника веером по руке. «Вы с дамой разговариваете, Миша, а не с киллером». «Одно другому не мешает», — заметил Кирсанов. «Пользуйтесь, что вас больше. Пусть это останется на вашей совести». Лариса на секунду капризно поджала губки. «Но как вы представляете себе нашу эвакуацию? Кстати, ребята, вам не надоело всю жизнь откуда-то эвакуироваться?» «Не мы первые, не мы последние», — ответил Басманов. «Если имеется выбор, лучше эвакуироваться, чем умереть у ближайшей стенки или в тюремной камере. Живой всегда что-нибудь может, мертвый уже ничего». «Что подтверждается опытом каждого здесь присутствующего», — резюмировал Кирсанов. «Ну, будь по-вашему, что ты ответишь на первый вопрос, Миша?» «Варианты предлагаются следующие. Немедленный, одномоментный общий отход. Как из Крыма в 20-м в вашем варианте истории. Вызываем в условленное место Белли с Изумрудом и Призрак. Грузимся на них, за исключением тех бойцов, кто захочет остаться. И в открытом море Левашов открывает проход в Новую Зеландию. Все займет не больше 2 суток». «Остальных бросаем на произвол судьбы? После всего, что мы тут натворили?» — изумилась Лариса. «Что мы такого уж особенного натворили?» — приподнял бровь Кирсанов. «Войну, которая должна была длиться еще 2 года, прекратили, считай. Буры получили Наталь, англичан пока спасли от монстров и инсектоидов. Весьма оживили политическую жизнь и здесь, и в метрополии. Мировая геополитика получила хороший стимулирующий пинок. За что нам себя осуждать? Могло быть значительно хуже для всех. Мы уйдем. Сюда явятся дугуры, и что тогда? Без нас они, очень возможно, и не явятся. Что им тут делать? Если их законы и инстинкты требуют, чтобы прежде всего были уничтожены действительно вредоносные факторы, представляющие опасность для их цивилизации, то есть мы с вами. Этим они и будут заниматься. А вот когда справятся, тогда, может, и займутся чем-нибудь другим», — сказал Басманов и добавил. «Это не я придумал. Это на совещании так высказывались». «Не новость», — отмахнулась Лариса. «О том же самом говорили, когда в Африку сбежать решили. Как видите, не помогло. Воронка нас затягивает и затягивает. Благополучных вариантов все меньше и меньше». Было и другое предложение. Не дал себя отвлечь бесполезный с его точки зрения дискуссии Михаил. Здесь пока оставить все как есть. Если вторжений больше не будет, довести начатое до конца, дальше по обстановке. «До какого конца?» – заинтересовался Кирсанов. «Мира без аннексии и контрибуций, на ныне достигнутых рубежах в политическом смысле. Дождаться, чем закончится лондонская интрига Алексея и Сильвии со сменой монарха и правительства. С учетом новых обстоятельств консолидировать власть в Капской колонии, или как там она будет называться. И после этого Сказано же, далее по обстановке. Зачем вперед далеко заглядывать? «Меня это гораздо больше устраивает», — сказала Лариса. «Сбежать мы всегда успеем. И вообще, правильно говорила Скарлетт О'Хара, об этом я подумаю завтра». «Если не сосредоточим всех своих людей в одном надежно укрепленном месте в полной готовности, и к бою, и к эвакуации можем и не успеть. Особенно если наши контрагенты на третий раз придумают что-нибудь оригинальное». Кирсанов оперся щекой о кулак и изобразил задумчивость. «То есть лично мы втроем сбежим безусловно. Еще Давыдова с Эльснером, Сугорина, Белли постараемся захватить. Да и то не наверняка. Знаете, что при ночном налете на город крупной банды случилось? Связи нет, единого командования нет, сопротивление приобретает очаговый и мелкоочаговый характер. Многие гибнут поодиночке, не зная, куда бежать и в какую сторону стрелять». Басманову в такие переплеты попадать приходилось, и он поддержал Павла сознанием дела. «Полтысячи махновцев, помню, в Люботин ворвались. Там пехотный батальон из дивизии Маймаевского стоял и обозы. В чистом поле, скорее всего, отбились бы, а по дворам и переулкам всех, считай, постреляли и порубили». «Это верно. Представим, что я в своих теориях не прав, и они не в гос нами играют, а наши способности к сопротивлению и стратегический потенциал вскрывают. Убедились, наконец, привычные, не требующие настоящих жертв методики исчерпаны. Заодно узнали, чем мы располагаем. Ну и введут в бой такое, что и вообразить невозможно». Кирсанов передернул плечами. «Значит, договорились», — подвел итог Михаил. «Докладываем наверх, что решение принято. Весь свой личный состав размещаем в пакгаузах за товарной станцией. Я уже присматривался. Заборы там мощные, строения каменные. Предполье хорошо простреливается. Внутренняя территория, в случае прорыва неприятеля, для обороны приспособлена почти идеально. И если англичане вдруг какую-то пакость задумают, вроде интернирования, трудненько им придется. Согласны?»